Глава третья. Спал я плохо. Всю ночь снилась какая-то фигня. То я за кем-то гнался, то потом кто-то гнался за мной, а я все не мог убежать. Мешали какие-то красные веревки, которые в самый неподходящий момент опутывали ноги. Я падал. Зеленым лучом, исходящим из указательного пальца, перерезал эти красные путы, вскакивал и бежал дальше, чтобы через несколько шагов опять запутаться и упасть. Проснулся я от того, что стал замерзать. Я попытался, не просыпаясь, согреться на бегу, но у меня ничего не получилось. Вместо этого я опять упал и вдруг услышал: «Войка, стой! Мама зовет! Войка, стой!» Я открыл глаза, сел на кровати и против воли глубоко и облегченно вздохнул. Нет, ну приснится же такое. И только потом, потерев ладошками глаза, увидел Мику, который стоял рядом с моей кроватью. Я мысленно положил себя обратно и усмехнулся. Вот ведь Шкода. Получается, что когда я спал, он кричал мне прямо в ухо. И как только я не оглох. Потом, вспомнив, что теперь он перестал быть моим соседом по комнате, я бросил взгляд в сторону его бывшей кровати. Она уже была полностью заправлена, и на ней сидел Рык и очень внимательно смотрел на меня. Почему-то у меня создалось впечатление, что он меня тщательно изучает. Интересно, а с чего это вдруг у меня такое ощущение? Ну-ка и я его поизучаю. А то матушка вчера грозилась, что теперь за него я несу ответственность. Значит, нужно попробовать предположить, что мне от него ожидать. Итак, что мы имеем? Парнишка, на вид лет 8, но, может быть, чуть больше. Насколько я помню, матушка говорила, что при плохом питании физическое развитие задерживается. Вот прямо как у Криса. Так, дальше. Паренек явно имеет примесь орочьей крови, о чем свидетельствуют широкие скулы, чуть раскосые глаза и небольшие клыки, выступающие из-под верхней губы. Черные волосы были густые и коротко острижены, правда, острижены явно кое-как. Что еще можно сказать? Я, конечно, не очень опытен, но сколько я встречал беспризорников и вообще юных обитателей трущоб, его поведение было нетипичным. Он никак не пытался контактировать с Микой, ничего не спрашивал, ничего не осматривал, не оглядывался, а сидел и спокойно смотрел на меня. Создавалось ощущение, что он спокойно пытается просчитать степень угрозы и попробовать найти варианты противодействия. Он хоть и малявка еще, но мне кажется, что по характеру боец. Ну и напоследок, что-то такое есть в его взгляде, что свидетельствует о том, что он достаточно умен. Да и поведение подтверждает этот мой вывод. Так, в результате что решаем? Нужно знакомиться поближе, а там уже будет видно, насколько я прав в своих выводах. Ну, начали. Доброе утро. Я решил начать с очевидного. «Меня зовут Волан, можно просто Волька». Я вопросительно уставился на парня. «Рык», — коротко отрекомендовался он и замолчал. «Рык, значит». Я задумался. «Ну и о чем теперь говорить? Он какой-то неразговорчивый, но, с другой стороны, он явно не замкнутый. Остается только его разговорить». «Ага, только». «Рык, тебе сколько лет?» Я внимательно смотрел на него, пытаясь заметить какие-то изменения в мимике или какой-то жест. Но мне не повезло. Он не изменил позы, и лицо также оставалось спокойным. Я не знаю. А вот я удивился. Это как? Он, наконец, пожал плечами. Просто. Я не знаю, сколько мне было лет, когда меня подобрал дядя Стан. Это было 5 лет назад. Интересно. Получается, что считать он умеет, раз знает количество прошедших лет. А что он еще знает? Нужно попробовать выяснить. Понятно, значит, считать ты умеешь. «Только до сотни», — уточнил мой собеседник. Я только кивнул головой, принимая информацию. «Войка, мама зовет!» — вдруг раздался голос подкравшегося Мики. Я так увлекся новой задачкой, что совсем забыл о нем. Поэтому от неожиданности вздрогнул. «Вот же!» — вырвалось у меня. «Мика, ты что делаешь? Нельзя же так подкрадываться! Чего мамка-то зовет?» «А кусать!» — гордо продекламировал малой и вышел из комнаты. Из-за закрытой двери я услышал полный гордости голос. «Ма, я скал, а он еще спит. Я его озбуил и сказал». «Понятно. Сейчас нам поговорить не дадут. Ну что же, перенесем на время после коллежа. Поговорить-то все равно нужно». «Так, Рык», — я многозначительно посмотрел на него, — «нужно поговорить, согласен?» Он молча кивнул головой. «Сейчас у нас это не получится. Матушка ждет к завтраку. Потом мне нужно в коллеж, на учебу. А вот после мы сможем спокойно поговорить. Ты как?» Я вопросительно взглянул на соседа по комнате. «Хорошо», — покладисто согласился он, встал, поправил на кровати смятое покрывало и вышел из комнаты. Я вскочил, быстро оделся, сходил на утренние процедуры и явился к столу, уже умытый, буквально через 5 минут. Все уже были за столом и ждали только меня. Отец хмуро окинул меня взглядом, как бы негодуя на мое бессовестное опоздание. А вот мама внимательно посмотрела на меня, и я заметил в ее взгляде беспокойство. «Интересно, а она-то чего переживает? Может, случилось чего?» Я быстро оглядел всех присутствующих за столом. «Да нет, фигня какая-то. Мика, как всегда, не посидничает. Нелли спокойно сидит, и во взгляде у нее легкое осуждение моей непунктуальности. Рык сидит спокойно, но старается присматривать за всеми. Это понятно. Он пока не понимает, зачем он здесь, и не представляет свое будущее. Отец тоже спокоен. И я бы даже сказал, что чем-то очень доволен. А негодование моим опозданием — это так, житейское. Остается мама. Она явно чем-то озабочена. Хотя вроде как просто озабочена, а не встревожена или напугана. Хорошо, пока ничего страшного. Я думаю, что со временем все разъяснится. Я прошел на свое место, сел и осмотрел стол. Так, а что у нас сегодня на завтрак? Как бы вторя моему внутреннему запросу, мой живот выдал громкую и продолжительную серенаду о любви. Так о любви к чему? О, сегодня с утра жареная картошечка, залитая яйцом. Ух ты! Мысленно у меня изо рта уже закапала слюна. Да я так весь стол слюной закапаю, пока мама всем наложит. А нет. Хорошо, что мне положила второму, после Мика. Я, не дожидаясь, пока наложат всем, схватил вилку и начал углубляться в содержимое моей тарелки. Оказывается, я так проголодался, что на некоторое время у меня отключились все органы чувств, кроме зрения. И то, оно не отключилось, чтобы я мог быстро находить в своей тарелке что-нибудь съестное. Все остальное мне было абсолютно по боку. Наконец, когда вилка начала шкрябать по тарелке, пытаясь подцепить последние, самые сладкие кусочки, я уменьшил частоту заброса в рот и резкость движений столовым прибором и потихоньку подключил все остальные органы чувств. Ну, надо же! Оказывается, народ тут вовсю общается. Ладно, послушаем, о чем там они. Сынок, мама заметила, что я вновь стал доступен для общения и не преминула этим воспользоваться. Ты как себя чувствуешь? Что-то ты устало выглядишь. Так вот, чем она была озабочена. Мам, не поверишь, фигня какая-то снилась. Вот и не выспался немного, успокоил я матушку, абсолютно честным взглядом посмотрев на нее. Странно, озабоченность не пропала, хотя она явно почувствовала себя спокойней. Но вот озабоченность все же присутствует, хотя скорее это уже просто волнение. Ладно, время покажет. Мама в ответ внимательно посмотрела на меня, вздохнула, а потом, вроде как собравшись с духом, неожиданно выпалила. «Волька, ты сегодня в колледж не пойдешь». Я перестал дожевывать последний кусок картошки и вопросительно посмотрел на родительницу. «Это что-то новенькое в нашем семействе». Но тут посетила другая мысль. Что же могло случиться, чтобы мама предложила пропустить колледж? От этой мысли я моментально вспотел, уже предчувствуя, что ничего хорошего я не услышу, и морально стал себя готовить к различным возможным неприятностям. «Понимаешь», — виноватым тоном продолжила мама, — «я продолжал потеть. Я сегодня должна прийти во дворец герцога». Я стиснул вилку в руке так, что мне показалось, что еще чуть-чуть, и я ее просто сплющу. «И я хочу взять тебя с собой». Мама вопросительно посмотрела на меня. Я облегченно выдохнул, разжал руку и аккуратно положил вилку в тарелку, мельком глянув, а вдруг и правда расплющил. Обошлось. Мама продолжала вопросительно смотреть на меня. «Понимаешь, мне нужна будет твоя помощь». Она неправильно поняла мое молчание. Но ответить я не успел. «А что это он пойдет с тобой? Он же ничего не знает и ничего не умеет», — взвилась от негодования сестра Нелия. Мама попыталась что-то ей сказать. Но сестренка уже вошла в раж и просто не дала это сделать. «Это интересно, чем он тебе будет во дворце помогать? Морды придворным бить?» «Ну, почему как тебе в лаборатории, так помогаю я, а как во дворец, так Вольку берешь? Это несправедливо». Нелия выдала все это на одном дыхании, а, закончив, заплакала. Заплакала горько и самозабвенно, как обычно плачут от обиды в детстве. Мама вскочила из-за стола, подбежала к Нелии и, обняв ее, что-то стала нашептывать ей на ушко, рукой поглаживая ее по волосам. Мужчины сидели за столом молча, не вмешиваясь в женские разборки. А Мика еще был и слегка напуган таким незапланированным, но страстным выступлением его старшей сестры. Рэг был слегка озадачен, пока непонятно чем. То ли тем, что мы идем во дворец герцога, то ли этой вспышкой негодования. По лицу отца что-либо прочитать у меня не получилось. Он сидел и взирал на все происходящее с поистине непоколебимой невозмутимостью. Наконец всхлипывания Нелли затихли, и она, совсем успокоившись, встала из-за стола и пошла умываться. Я счел, что сейчас момент подходящий. «Мам, ну, конечно, я тебе помогу!» Мама посмотрела на меня и просто кивнула в ответ. Тут появилась Нелли и с порога заявила: «Я прошу прощения за эту безобразную сцену». Отец молча встал, подошел и обнял ее. И так молча они и простояли некоторое время. Когда он ее отпустил, я подошел к ней и тоже молча ее обнял. Постояв так какое-то время, я вдруг почувствовал, что кто-то бьет меня по ноге чуть выше коленки. Опустив глаза, я увидел Мику, который воинственно пыхтя заносил кулачок для очередного удара. «Я тоже хочу ее обнять!» — отчаянно заверещал он. Услышав этот возмущенный вопль, все засмеялись. Нелия тоже захохотала. Повисшее напряжение развеялось, как его и не было. Все задвигались, заговорили кто о чем. Жизнь вернулась в привычную колею. В наступившей кратковременной суете я поймал за руку матушку, которая опять куда-то спешила. Она оглянулась, увидев меня, и бросила, не сбавляя шаг: «Чего тебе, Волька?» Пришлось мне приноравливаться к ее шагу, чтобы не отставать, раз она не остановилась. «Мам, а когда мы пойдем в замок?» — задал я интересующий меня вопрос. «Просто я хочу поговорить с Рыком и пытаюсь понять, есть ли на это у меня время». «Время есть, но немного». Вот теперь матушка остановилась и, строго глянув на меня, скомандовала: «У тебя есть полчаса. Потом нам с тобой тоже нужно будет поговорить, усек?» Я мысленно скривился. Опять будет рассказывать, как нужно себя вести в приличном обществе. Сыт уже по горло. Но, естественно, этого я не сказал. Здоровье, оно дороже выпендрежа. Хорошо, мам, нам с Рэком хватит. С благодарностью сказал я, уже убегая. Времени нам мама дала не так, чтобы много, поэтому все нужно делать быстро. Рэка я нашел в нашей комнате. Он стоял у окна и наблюдал за чем-то на улице. Он так увлекся, что даже не услышал, как я вошел в комнату. Я вежливо покашлял, обращая внимание Рэка, что он уже в комнате не один, и произнес. «Рэк?» «Да», — практически сразу отозвался он. «Прости, если испугал». Я решил быть максимально вежливым. «Но нам нужно все-таки договорить. Так как я в коллеж не иду, предлагаю это сделать сейчас, до того, как мы с мамой двинем в замок». «Хорошо», — согласился Рэк, отвернулся от окна и опять сел на свою кровать. «А насчет испугать? Я тебя слышал еще, пока ты шел, шагов за 10 до двери». Я глубоко вздохнул. Сейчас начинать игру «верю-не верю» не ко времени, поэтому пропущу мимо ушей. «Рэк, тут такое дело», — аккуратно начал я. «Тебе мои родители что-нибудь говорили по поводу твоего будущего?» Мой собеседник явно напрягся, но только отрицательно помотал головой. «Что, совсем ничего?» — не унимался я. В его глазах заплескалась тревога, но он опять отрицательно помотал головой. «Да». Я даже немного растерялся. Я думал, что они ему хоть основное рассказали, а тут вообще ничего. То есть получается, что все его будущее выстраивать мне, а они лишь подкорректируют, если что. Ну что за невезуха? Я посмотрел на Рыка. Пока я молчал, тревога в его глазах начала перерастать в панику. Но внешне на лице не отражалось ничего, кроме вежливого интереса. «Так, Рэк, расслабься. Не надо бояться. Все будет хорошо». Но тут меня посетила иная мысль. «А что, если Рэку есть куда идти, а мы его будем оставлять у нас насильно? Вдруг у него есть кому его ждать? Вот блин». «Рэк», — продолжил я после небольшой паузы, — «скажи, тебе есть куда идти? Тебя кто-нибудь ждет?» И я вопросительно уставился на парня. Он опять отрицательно покачал головой, и я с удивлением увидел, как по его щекам потекли слезы. «Да что я такого сказал?» «Рэк, прости, если я тебя обидел». Я вложил свой голос максимум искренности. «Я не хотел, честно». Парень согласно закивал и начал вытирать ладонями слезы, катящиеся по щекам. Я сидел, ждал, когда он успокоится, а сам пытался понять, что и как говорить. Ведь что насчет него придумали родители, я не знаю. Мама сказала только, что я теперь за него в ответе. Но в какой форме это будет выражаться, она ничего не сказала. И что теперь? Наконец Рэк вполне пришел в себя и был готов к продолжению разговора. «Рэк», — я тяжело вздохнул, предполагая, что то, что я ему сейчас скажу, ему может не понравиться. «Я точно не знаю, как и что, но мама сказала, что раз я тебя спас, то вмешался в волю богов, а потому теперь отвечаю за тебя. Жить ты будешь у нас, а вот в каком качестве?» Я опять сделал паузу, но, заметив страх, приснувшийся в его глазах, поспешил продолжить. «Мы будем с тобой обсуждать. Сейчас пока есть два варианта. В качестве моего слуги, мы все-таки дворяне, или оруженосца. Хотя с последним есть вопросы, потому как я пока не рыцарь. Но это все еще не точно. Поэтому, если у тебя есть какие-нибудь предложения, я буду рад их с тобой обсудить. Может, и меня посетят какие-нибудь мысли. А значит, чем лучше я буду знать, что ты умеешь и что тебе нравится, каковы у тебя знания, тем проще будет подобрать тебе службу. Что скажешь?» Я посмотрел на Рэка. Он уже совсем успокоился, выслушал меня внимательно и теперь размышлял над моими словами. Минут 5 мы сидели молча. Я не мешал ему думать и сам добавлял новые штрихи к его образу. Что я узнал нового? Ну, во-первых, со столовыми приборами обращаться он умеет. Видно было, что и вилки, и ложки, и ножи ему не в диковинку. Во-вторых, он умен. Говорит мало, но пытается продумать каждое слово. Это заметно. Пока непонятно, как у него с физической подготовкой. Неизвестно, чему еще его учили, кроме счета и письма. Давали ли ему какие-нибудь воинские умения? Вопросов, конечно, много. Но постепенно все разъяснится. Главное, не спешить. «Волька, ты где?» — услышал я мамин голос. «Волька, иди сюда!» Я посмотрел на Рыка, увидел, что он еще ничего не решил, и махнул ему рукой. «Ладно, думай, не спеши. Скажешь, что решил, когда мы вернемся. Ты пока хотя бы определись, останешься ты у нас или нет. А все остальное мы уже будем решать в процессе», — сказал я, поднимаясь с кровати и поправляя покрывало. «В процессе чего?» Рык был очень серьезен. «В процессе жизни. Думай». Я махнул ему рукой и выскочил за дверь. Теперь меня ждал нудный, а потому тяжелый разговор с мамой. Матушку я нашел в гостиной, но, зайдя туда, обнаружил, что она находится там отнюдь не в одиночестве. За столом вместе с ней, развалясь на стуле, сидел отец. Неожиданно. Но я, не подав вида, подошел к столу и занял свое место. «Мам, ты хотела поговорить?» Матушка немного помолчала, а потом начала рассказывать. «Волька, я так понимаю, что у тебя появились вопросы по поводу нашего сегодняшнего визита в замок герцога. Поэтому я расскажу тебе все, что знаю». Она опять сделала паузу. Я сидел молча и ждал продолжения. Вчера, когда отец сделал личный доклад герцогу, у них зашла речь о болезни его наследника Гарольда. Ты же наверняка слышал об этом. Мама вопросительно посмотрела на меня. Я безразлично пожал плечами. Да, что-то такое слышал, но никогда особо не интересовался. Это немного не мой профиль. Да и где я, а где сын герцога? А что? Понимаешь, я много думала по поводу его болезни, а точнее ее странности. Ну и с отцом мы говорили на эту тему. Я ему сказала, что, как мне кажется, Гарольда лечат не от того. Ему неправильно ставят диагноз. И вот вчера, когда об этой болезни зашла речь, твой отец так и ляпнул герцогу, что его сына лечат не от той болезни. Матушка укоризненно посмотрела на отца. Тот на это никак не отреагировал. Даже в лице не изменился, просто махнул рукой, мол, харе уже, и все. Я с удивлением посмотрел на родителей и покачал головой. Вот это он отчебучил. Как в той истории. И эти люди запрещают мне ковырять носу. И как воспринял герцог намек отца, что он собрал неучи и бездарей, которые нагло высасывают из него деньги? С легкой иронией поинтересовался я. Ну, понятно, что раз батя дома, а не в тюрьме, то воспринял в целом положительно. Но хотелось бы подробностей. Не для чего-либо, а просто любопытно. Отец усмехнулся и, не меняя своей расслабленной позы, ответил. Нормально. А в результате вы с мамой сегодня идете в замок лечить сына герцога. Мама не дала отцу продолжить, перебив. Так вот, Волька. У меня есть предположение, мне кажется, очень близкое к истине, что у него не заболевание, а ведовская порча. А маги с ведовством не дружат от слова совсем, а потому даже не смогут ее увидеть, не говоря о том, чтобы вылечить. Мама выжидательно посмотрела на меня. Я сделал большие глаза. «Мам, а я-то тебе там зачем? Что от меня требуется?» Я недоуменно глядел на матушку. «Мне нужна твоя помощь», — тяжело вздохнув, твердо сказала мама. «Да чего делать-то?» Меня уже потихонечку начало охватывать отчаяние. Я пока ничего не понимал, а родители почему-то говорили загадками. «Волька», — лицо мамы постражило, и я понял, что наконец-то мы добрались до главного. Я папе рассказал о твоих открывшихся способностях. И он согласен со мной, что их нужно держать в секрете. Поэтому, как я тебе вчера и говорила, никому и ничего. Понял? Я согласно кивнул. Надоело уже. Что я маленький, что ли? Что мне одно и то же по несколько раз повторяют. Я скривился. Матушка заметила мою невольную гримасу и тут же начала по новой. «Волька!» Строгости в ее голосе прибавилось. «Это очень серьезно. Ты можешь подвести всех. Если вдруг выяснится, что мы знали о твоем даре, но скрывали, то не поздоровится всей семье. Всей без исключений». Я уже начал яриться. «Ну, сколько можно?» Но я надеюсь, на лице мои мысли не отразились. «Мам, я все понял». Немного резко бросил я в ответ. «Ну, сколько можно?» «Мам, я уже все понял. Буду молчать». «Не надо кричать», — спокойно сказал со своего места отец. «Мы с мамой поняли и больше говорить об этом не будем. Теперь о главном». И отец, замолчав, посмотрел на маму. «Да», — она продолжила отца. «Ты же вчера увидел каналы энергии у Мики и нить, которая питала камень душ». «Ну?» Я был краток, поскольку еще не понял, что все-таки от меня хотят. «Так вот, если я права, — спокойно продолжила матушка, — то от Гарольда к предмету, с помощью которого наведена порча, тоже будет отходить нить». «Ага. Кое-что начало проясняться». «Такая же?» — спросил я. — «Не знаю», — тяжело вздохнув, ответила мама. «Так, я уже понял, что от меня требуется. От меня требуется эту нить обнаружить, и...» Я поднял правую руку и несколько раз свел указательный и средний палец. «Чик-чик, ее перерезать, так?» Мама кивнула. «Ну, это уже было и пьяному ежику, понятно. Но я не мог не задать ей возникший вопрос. «Мам, ты сама понимаешь, что опыта у меня в этом деле. А что, если эта нить будет другого вида, и я ее не увижу? Что будем делать?» Мама расстроенно пожала плечами и честно призналась. «Не знаю, Волька, не знаю. Но, по идее, если эта нить есть, то ты должен ее увидеть. Тип энергии один и тот же. Поэтому, если ты увидел нить камня душ, то и канал, через который откачивают энергию у сына герцога, ты тоже должен увидеть». «Да, этот канал, скорее всего, будет слабее, чем у камня, но он будет. А вот если его нет, то тогда это просто болезнь, и я не права, это будет печально». Я вопросительно поднял бровь. «В смысле?» Мама меня поняла. «В смысле, что наверняка твой отец потеряет свой пост и на нас наложит какие-нибудь штрафы за...» Она подняла глаза к потолку, как бы что-то вспоминая. «Оскорбление дворянина и недостойное благородного поведения. Вот как-то так». «Но это же несправедливо», — горячась воскликнул я. «Ты же даже не видела сына герцога, и свое мнение высказываешь только на основании слухов. За что штрафы и наказания? За желание помочь?» «Успокойся, сын», — вмешался отец. «От твоего возмущения ничего не изменится. Кто тебе обещал справедливость? Тем более, что у каждого события всегда несколько сторон. Тебе просто нужно стараться сделать так, чтобы большинство придерживались твоей версии события. Вот и все. Тем более, что в данном случае это не все». «А что еще? Этого что, мало?» Я все никак не мог успокоиться. Почему-то меня это очень задело. «Нет», — усмехнувшись, мотнул головой отец. «Я хотел сказать, что кроме кнута есть еще и пряник. В случае успеха маминого лечения нас возведут в баронское достоинство. И сделает это лично герцог». У меня отвалилась нижняя челюсть. Вот это да! Здесь действительно есть за что побороться. Награда меня вдохновила. «Мам», — бросил я уверенно, — «не сомневайся, если там этот канал, похожий на нить, будет, я его обязательно увижу». И я опять несколько раз свел указательные и средние пальцы правой руки. Мама заулыбалась. «Ладно, ладно, я тебе верю, спасибо». Я начал вставать со стула. «Ну, все? Я побежал, а то мы с Рыком не договорили». «Погоди», — Мама протянула руку, как бы усаживая меня обратно на стул. Я сел и вопросительно поглядел на нее. «Погоди», — повторила она. «Так как мы идем во дворец герцога, папа сейчас расскажет тебе, как правильно там себя вести». Увидев мою скривившуюся физиономию, она невесело усмехнулась и продолжила. «Про сморкание в занавеске, плевание через губу на дальность, обращение к кому-либо свистом с последующей фразой «Эй, ты, клоун!», а также пугание кого-либо внезапным появлением из-за угла с выпячиванием клыков и другие ваши пацанские заморочки, мы говорить не будем. Пожалуйста, внимательно выслушай его, потому что неправильное поведение во дворце, полном знатных господ, может нам обойтись очень дорого». Я немного подумал и решил, что мама права, а потому нужно будет отнестись к словам отца со всей серьезностью. «Хорошо», — согласился я и перевел свой взгляд на отца. «Я слушаю тебя, пап». Отец чуть помедлил, наверное, чтобы подчеркнуть ответственность и важность момента. Сел на стуле прямо, а потом начал меня обучать. «Очень важно. Первое. Ни с кем во дворце первым не заговаривай. Желательно, чтобы ты даже с матерью первым не заговаривал, но тут как получится. Ваше общение с матерью никто отслеживать не будет. А вот со всеми остальными... Второе. Если в твоем присутствии идет разговор высокородных, а если это не замковые слуги, то там все для тебя высокородные. Так вот, когда разговор ведут высокородные, не дай бог тебе начать их разглядывать. Стоишь и скромно смотришь в пол. Уяснил?» Я кивнул. «Отлично. Третье. Когда будешь во дворце, головой, конечно, крутить можешь, но не слишком активно, и показывая окружающим, а они обязательно будут, поменьше эмоций. В идеале, если ты вообще не будешь реагировать на окружающую тебя обстановку». Я опять молча кивнул. «А чего говорить, все и так понятно». И четвертое. К герцогу, его сыну и любому другому вельможе, обращаясь, не забывай говорить слово «господин». «Это понятно?» Я снова кивнул. «Хорошо», — бросил отец. «У меня все, можешь идти договаривать с Рыком». Он опять развалился на стуле. Я встал из-за стола и уже было двинулся на выход из гостиной, как мне в голову постучала интересная мысль. Я под недоуменные взгляды родителей вернулся к столу и снова сел на свое место. Нужно отдать должное родителям, они молча ждали, когда я озвучу причину своего возвращения. Я не стал их держать в неведении. «Мам, пап, у меня вопрос. Я, конечно, с Рыком разговариваю, но мне нужно понимать, что вы ему уготовили, какую судьбу. Что мне ему можно обещать, а что лучше не нужно?» В гостиной повисла тишина. Родители начали друг с другом переглядываться, но молчание не прерывали. Я уже начал волноваться. Может, я уже накосячил со своими обещаниями проживания с нами и вхождением в семью? Ой, что-то мне поплохело. Видимо, родители заметили мою нарастающую панику, и отец, прокашлявшись, предложил. «Ты знаешь, у нас с мамой пока определенного предложения нет. Мы просто хотим привязать его к тебе». «Ну, нифига себе! Это же почти рабство для Рыка получается. А я ему наобещал. Это неправильно». Заметив мой негодующий взгляд, отец повелительным жестом заставил меня прикусить язык и продолжать негодовать молча. «Я представляю, о чем ты сейчас думаешь. Ты думаешь, принуждение, рабство, эксплуатация и все в этом духе?» Я вытаращил глаза. Интересно, откуда он узнал? Отец, заметив мое изумление, так явно написанное на лице, усмехнулся. «На самом деле, сын, — продолжил он, как ни в чем не бывало, — мы ничего такого и не думали. Рык довольно умный и достаточно образованный. Я знал человека, у которого он жил последние 5 лет. Так вот, этот человек мог очень многому ему обучить, что он и сделал. К сожалению, его недавно убили. По лицу отца скользнула тень печали. И мы с мамой хотим, чтобы он был рядом с тобой. Но мы пока не знаем, кем. Мы надеемся, что вы с ним найдете приемлемые для вас принципы сосуществования. А мы с мамой подскажем, как лучше их закрепить на магическом уровне. Я задумался. В принципе, получается, что родители дают нам свободу действий. Но окончательное решение они оставляют за собой. Что ж, не так хорошо, как хотелось, но и не так плохо, как могло бы быть. «Что скажешь?» — поинтересовался отец, видя, что я не спешу вставать из-за стола. «Да, нормально, спасибо. Ну что, у меня больше вопросов нет, так я пойду?» «Иди», — согласно кивнул отец. Я встал из-за стола и двинулся к выходу. Но тут спохватилась мама. «Волан!» — как-то заполошенно вскинулась она. «А в чем ты собираешься пойти в замок?» Я остановился и повернулся к ней лицом. «А действительно, что мне одеть?» — думал я, пока поворачивался к матушке. «У меня есть новые штаны, в которых я хожу в колледж. А больше вроде как у меня ничего такого и нет. Я никогда не был любителем ходить по шмотным лавкам, поэтому одеждой особо не заморачивался». «Мам, я думаю одеть то, в чем я хожу в колледж», — выдвинул я свою идею. «Потому как, на мой взгляд, это самое приличное, что у меня есть». Мама посмотрела на меня виноватыми глазами. «Да, Волька», — подтвердила она, — «это будет правильным решением». «Кинжал не забудь», — напомнил отец серьезным тоном. «А вот это правильно. Кинжал нужен будет обязательно». «Хорошо, папа». «Да, кстати», — вдруг что-то вспомнил отец, — «мама сказала, что у тебя вчера был поединок с бароном Ардуном». «Это признанный бастард герцога. Ты в курсе?» «Да, он сказал. Но избежать поединка я уже не мог», — признался я. «Ну, примерно так я и думал», — задумчиво произнес отец. «Понимаешь, сын, дело в том, что во дворце Ардун будет». И он обязательно попробует отыграться на тебе за вчерашний проигрыш. Опа! А вот об этом я совсем не подумал. Нужно будет не забыть кольцо, которое я вчера выиграл. Пусть оно только на один пых. Но и это может нас с мамой спасти, если что. Он вообще-то довольно гнусный тип. Поэтому тебе нужно будет во что бы то ни стало держать себя в руках. Тебе придется следить за своими словами очень тщательно, чтобы он ни в коем случае не смог тебе придраться. В общем, в его присутствии думай, что сказать и что сделать. А лучше просто молчи и смотри в пол. Скорее всего, ему через некоторое время это надоест, и он оставит тебя в покое. Пап, я совсем не уверен, что мы с ним завтра увидимся. Все же отделал я его знатно. Но я услышал твои слова, спасибо за совет». Жесткое выражение на лице отца смягчилось, и он махнул мне рукой. «Все, двигай одеваться. У тебя не так много времени». Я кивнул родителям и поспешил в свою комнату одеваться. Да и с Рыком нужно было перемолвиться, рассказать ему новости, появившиеся после разговора с родителями. Зайдя в комнату, я нашел Рыка опять стоящего и глядящего в окно. Когда я вошел, он повернул голову, посмотрел на меня, но ничего не сказал. Так и смотрел молча. «Слушай, Рык, а чего ты все в окне высматриваешь?» — полюбопытствовал я, одновременно скидывая домашнюю одежду. Рык с таким удивлением посмотрел на меня, что я поспешил пояснить ему свои действия. «Вот собираюсь скоро в замок идти. Так что там в окне интересного?» Полуорк пожал плечами и застенчиво сказал. «Ты знаешь, там, где я жил, окон не было вообще. Поэтому для меня это в новинку — посмотреть в окно». А потом, безо всякого перехода, спросил. «Какие-нибудь новости есть?» «Есть», — не стал тянуть я. «Но сначала ты ответь на мой вопрос, а потом я тебе расскажу новости. Давай?» «Хорошо», — вздохнул мой собеседник. «Как ты знаешь, мне идти некуда. Поэтому я не против остаться с вами, тем более ваша матушка мне понравилась». «Ну и хорошо», — обрадовался я. «Все-таки Рык мне показался стоящим пацаном». Теперь пришла моя очередь делиться новостями. Так вот, я спросил родителей, что они думают, в качестве кого хотят у нас увидеть. Они сказали, что этот вопрос нам нужно решить самостоятельно, а они потом, если что, помогут зафиксировать наши отношения. Как тебе? Рык молчал, пытаясь осмыслить услышанное. Так, я уже надел штаны, чистую рубаху. Ага, не забыть кинжал. О, пока вспомнил. Где там мое пламенное колечко? А, вот оно, на палец его. Еще раз осмотреть себя, ничего ли не забыл? Да нет, вроде все на месте. Волька, выходи, уже пора идти, услышал я голос мамы. Еще раз осмотрел себя на всякий случай. Нет, точно, все в порядке, можно идти. Я повернулся к Рыку. Ну, что скажешь? Да я не против. Только как ты себе это представляешь? Задал он мне встречный вопрос. Давай так, мы оба подумаем, а потом обменяемся нашими мнениями. Как тебе? Волька, мы с папой тебя ждем, раздался нетерпеливый голос мамы. Так, я побежал, все остальное после. Быстро проговорил я и вылетел за дверь. «Маму лучше не злить».